Смутьянам смерть. «Рассредоточиться! Взять под контроль периметр!» — приказал я, отвлекаясь от чтения. Убедившись, что мой приказ исполняют, вновь сосредоточился на тексте. Внимательно прочитав второй раз, движением глаз смахнул сообщение в сторону и только после сообщил замершим возле меня Вадиму и Михаилу. «Ну что, комрады, нам нужно выжить в течение 5 суток и уничтожить 4 футбольные команды противника». «Всего 4 фракции?» — удивился Ануфриев. «Ты же говорил, что их 7 вместе с нашей». -2. Куда-то делся синдикат, а Дагар отдал свою под наш контроль. Нам еще предстоит с ними познакомиться». «Фракция Дагара перешла под твое командование?» В голосе Вадима прозвучало неподдельное удивление. «Андрей, ты кто такой вообще?» «Пережиток прошлого, чтобы его тяжелым по одному месту», — проворчал я. «Что по периметру?» «Чисто», — доложил шаман, приближаясь к нам от полуразрушенного здания. «Нас выбросило на окраине какого-то парка. Повезло. Скорее всего, мы находимся недалеко от центра мегаполиса. Иначе бы бойцы засекли каких-нибудь местных тварей. А тут даже птиц нет. Вырожденцы всех повыбили». «Вырожденцы — это потомки тех, кто построил мегаполис?» — проявил чудеса дедукции Ануфриев. «Они самые», — подтвердил Вадим. «Кстати, их язык очень на русский похож, так что можем легко с ними договориться». «Занятно», — сказал я, сложив в голове 2 плюс 2. «Так, это значит, мы близко к цели. Черт, еще бы знать, как она выглядит, эта транспортная станция. Шаман, вы были в центре города? Что там?» «Ничего хорошего. В зданиях опасно, некоторые на вид крепкие, но в любой момент могут сложиться. Особенно, если потревожить стены. Мы здесь были более 100 лет назад, и тогда уже все выглядело древним. Что ж, значит, выдвигаемся. Вадим, ты лучше знаешь, кто в отряде хороший следопыт. Выдели 2 двойки для дозора. В каждой обязательно должен быть питомец. Будет у нас связь между группами. Заодно пусть один боец поднимется на своем мутанте и с воздуха осмотрит окрестности. Опасности минимум, а этим...» Я похлопал ладонью по цевью плазмомета. «Сотни метров хрен попадешь в цель, даже такую большую, как черный мутант. А они еще и невидимыми могут становиться». Оружие действительно было так себе. Оно больше предназначалось для ближнего боя, например, внутри помещений. Б+, если я активирую каменную кожу, меня даже в упор из такого не убить, ни с первого, ни со второго выстрела. А вот прижечь можно знатно, так что следует постараться не попадать под заряды. И вообще, лучше бы разжиться чем-нибудь автоматическим, скорострельным, а то мы словно отряд охотников с многозарядным гладкостволом. Вроде как опасны, но создать хорошую плотность огня не в состоянии. К тому же боезапас у оружия весьма ограничен. Да и с броней, если честно, та же подстава. При ее активном использовании заряда энергетических картриджей хватит едва ли на 3 суток. Увы, дальше придется или снимать защиту, или передвигаться крайне медленно. А ведь еще стоит позаботиться о пропитании, так как ИРП нам никто не выдал. В общем, на полном самообеспечении. «Командир, разреши идти с одной из групп?» — обратился ко мне шаман, привлекая мое внимание. «Надо же, признал командиром. Или с глаз долой свалить хочет?» «В любом случае разумное решение. И вообще надо что-то решать с этим товарищем. Не доверяет он мне, а значит, может стать ходячей проблемой. Впрочем, я бы тоже не стал доверять. Он Ануфриев у меня до сих пор на проверке». «Разрешаю. Дальше 300 метров от основной группы не удаляйтесь. И определите уже, где центр города, в какую сторону нам идти». «Командир, направление определить просто. Некоторые указатели сохранились, а там все надписи на русском. К тому же аборигены их периодически подновляют, если судить по свежим стрелочкам на стенах, с пояснениями. 4-5 ориентиров, и можно точно определить маршрут». 100 лет прошло с вашего посещения этих развалин. Все же было бы неплохо, чтобы кто-то поднялся на питомца в воздух и определил точное направление. Заодно, может, и одну из вражеских групп срисует. Все, действуйте. Так вышло, что первыми срисовали нас. Если бы не питомцы и то, что отряд был рассредоточен, нашу основную группу знатно бы прорядили в первые же секунды боя. А все началось с того, что враг открыл огонь с 3-го этажа одного из зданий. Нападавшие терпеливо дождались, когда мимо них пройдет дозорная пара, а затем ударили из всех 11 стволов по основному отряду. Мы с Дракотом и Вадимом шли вторыми, в 7 метрах за мощным, тяжело переваливающимся с ноги на ногу черным мутантом. Старший поддерживал связь с собратьями, при необходимости мгновенно передавая все новости своему симбионту. За нами на чуть большем расстоянии шли Ануфриев и Ананьев, затем Костюков с Маймановым, а замыкающим был Исмагилов со своим питомцем. То, что мы растянулись на почти 40 метров, и сыграло ключевую роль. Враг просто не смог взять на прицел всю группу и потому ударил по тем, кто представлял наибольшую опасность, по питомцам. «Бандерлоги! В укрытие!» Заорал я, едва мое обостренное восприятие услышало звуки выстрелов. Вскинул плазмомет к плечу, сделал выстрел в оконный проем по атакующим и рванул вперед и влево к лежащему на земле черному мутанту. Питомцу не повезло. Как минимум 3 попадания в корпус и шею. Зверь умер почти мгновенно. Похоже, задели какой-то жизненно важный орган. Зато для меня отличное укрытие. «Драк, ты как?» — спросил я у питомца, почти рухнув за тушу мута. «Враг меня не видит, друг», — тут же ответил Дракот. «Сейчас я нападу на крайнего. Наконец-то охота!» «Будь осторожней, ты мне еще нужен!» — приказал я, наконец определив, из каких окон по нам ведут огонь. «Ну, суки, держитесь!» «Выстрел! Еще один! Еще!» «Сейчас главное — подавить позиции противника, чтобы товарищи успели укрыться. Например, в противоположном здании, или уйти в мертвую зону, расположившись под окнами, из которых по нам стреляют. Драк, сообщи своим соплеменникам, что на нас напали!» «Уже, друг. Скоро здесь будет большой брат, и мы вместе ударим сверху». Неизвестно, чем бы закончился этот бой, если бы не случилось то, о чем нашу группу предупреждали Вадим с шаманом. И именно здоровяк первым начал действовать правильно. Стрелять не по окнам второго и третьего этажа, а по стенам первого. «Бейте по стенам!» — крикнул он своим зычным голосом, перекрыв шум боя, и тут же добавил: «Костюков, Ананьев, в вашу Машу! Прочь от здания!» Оба бойца рванули вдоль стены к углу дома. Иного способа выйти из-под огня у них попросту не было. И почти одновременно с этим сверху на крышу приземлилась туша черного мутанта. Весу в старшем было за тонну, и именно этот фактор повлиял на дальнейшее развитие событий. Раздался громкий треск, затем внутри дома что-то ухнуло, загрохотало, и здание на наших глазах начало складываться само в себя. Черный мутант, взревев одним могучим взмахом крыльев, поднял себя вверх на добрые 10 метров. Дракот, к этому моменту уже подбиравшийся к одному из оконных проемов, оттолкнулся от стены и, заложив вираж, последовал за своим товарищем. «А-а-а-а!» заорал один из вражеских бойцов и сиганул из окна третьего этажа. В принципе, ему такой прыжок ничем не грозил. У бронескафа Б-класса весьма хороший экзоскелет, способный смягчить и более опасные прыжки. Вот только целым долететь до земли ему никто не позволил. Сразу 2 плазменных заряда врезались в орущего, и приземлился уже труп. На несколько секунд все звуки заглушил грохот рушащегося дома, во все стороны пошла волна пыли и мусора, и видимость стала практически нулевой. Я рывком поднялся и двинулся вперед, к углу здания. Черт, ну почему связь внутри группы ни хрена не работает? Надо бы разобраться с этим. Оба лейтенанта уцелели. Успели выйти из-под рушащегося здания в последний момент. Вадим с Маймановым тоже отделались одними нервами. А вот и Смогилова вместе с его питомцем положили наглухо. Ануфрий его зацепило левое предплечье, но вскользь, отделался легким ожогом. К сожалению, при полном отсутствии медикаментов оставалось надеяться лишь на здоровый организм Михаила, способный побороть местную заразу. «Суки!» Ярости Вадима не было предела. «Моего черныша завалили!» «Да не убивайся ты так, воскресим мы твоего питомца!» Успокоил я здоровяка. «Нас другое должно беспокоить. Мне не пришло оповещение, что группа противника уничтожена. Значит, кто-то выжил под обломками». «Да хрен ты угадал! Это полковник жив еще! Сука он, не полез со своими бойцами, отсиживается где-то. Ничего, шаман со своим бельчонком уже зашел с тыла. Скоро они выследят урода». «Ну так а мы чего тут замерли? Разбились на тройки и выдвигаемся на прочесывание. Ануфриев, остаешься здесь. Собери трофеи и извлеки из бронескафа и оружия из Могилова энергоячейки». Подняв глаз наверх, увидел питомца, зависшего в полусотни метров над землей. «Драк, кошак крылатый! Хватит изображать коршуна в атаке! Ты мне нужен как разведчик, а не дрон-камикадзе, ясно? Друг, я ищу врага. Вернее, нашел. Он медленно крадется прочь, в ту сторону, откуда мы пришли. Сейчас передам образ. Всем стоять! Приказал я, подняв вверх левую руку. В этот момент у меня перед глазами замелькали образы, передаваемые питомцем. Вот человек в броне, оглядываясь, двигается вдоль стены, укрываясь в ее тени. Глупо. В забрало шлемов Б+ класса встроены светофильтры, позволяющие видеть хорошо даже ночью. Эх, жаль, что нет оборудования вроде тепловизоров. Мы бы эту тварь через стены уже видели. Впрочем, мне все равно стало понятно, где противник. Драк, сможешь отслеживать его хотя бы 2-3 минуты? Могу, друг. Веди этого бегунка, а мы встретим его чуть дальше. Вадим, за мной. Остальным занять круговую оборону. Отдал я новый приказ, автоматом отменяя предыдущий. Нашелся наш полковник. Забег на 400 метров вниз по улице. Пришлось поднапрячься, чтобы преодолеть это расстояние относительно быстро и без громкого топота тяжелых бронированных ботинок. Хорошо, что противник, миновав два здания, замедлился, видимо, посчитав себя в безопасности. Очень глупый поступок с его стороны. «Давай вон туда!» — приказал я Вадиму, указав тому направление. «Как же хорошо, когда экзоскелет брони берет на себя часть нагрузки. Мы почти не запыхались, пробежав на скорость приличное расстояние. Беглец сейчас укрывается за твоим зданием». «Зажмем с двух сторон?» — уточнил здоровяк. «С трех. Драк, по моему приказу, шуганет его сверху». «Добро!» В голосе Вадима послышались кровожадные нотки. «Еще бы, он жаждет отомстить за гибель питомца, несмотря на то, что мутанта воскресят». «Драк, что там с беглецом?» Обратился я к своему крылатому другу. «Он устал, стоит на коленях, тяжело дышит. Я могу ему на затылок плюнуть». «Тебе лишь бы плюнуть!» Послал я мысли форму, еле сдержавшись, чтобы не заржать. «Давай картинку!» Так получилось, что во двор я вошел чуть раньше, чем Вадим. Что-то задержало напарника, и это что-то спасло ему жизнь, потому как полковник чужой фракции внезапно начал стрелять в противоположную от меня сторону. Разумеется, я воспользовался этой ситуацией по полной. Десяток быстрых шагов, укрыться за небольшой каменной беседкой, секунда на оценку ситуации и еще один короткий рывок вперед, прицелиться и сделать два выстрела в спину противнику. Готов. «Драк, возвращайся к основной группе. Сообщи Михаилу, что мы скоро вернемся», — сказал я питомцу. «Хорошо, друг», — ответил мутант, которого я так и не увидел. «Молодец, хорошо укрылся на крыше здания. О, а вот и подтверждение о гибели полковника в виде сообщения от зоны А2. Прогресс 1 из 4. Количество противников 3. Отряд фракции Аурум выбыл с арены». «Хм. Еще где-то 3 группы бродят. Учитывая местные расстояния, можно неделями ходить и не встретиться. Впрочем, у нас, благодаря питомцам, имеется авиация, так что проведем разведку и найдем противника». В голову тут же пришла мысль. Толку от этой разведки? «В засаду попали?» «Попали. Причем весьма неожиданно, и мутанты не помогли ее избежать. Дурацкая ситуация, хоть и непредсказуемая. Как говорится, всегда найдется идиот, который своей оригинальностью перечеркнет все тактические ухищрения». «Вадим, ты чего запропал?» Позвал я напарника, увидев его выглядывающего из-за угла дома. «Когда знаешь, откуда ждать такое, проделать несложно». «Командир, цел?» Здоровяк вышел, прихрамывая на правую ногу. «Не поверишь, провалился в подвал. Тут и правда за 100 лет все окончательно прогнило. Вот тебе и суперцивилизация. Держи». Я протянул товарищу одну трофейную энергоячейку. «Возвращаемся, пока нас не хватились». Основной отряд вел себя несколько странно. Вместо того, чтобы рассредоточиться, все сгрудились у стены дома и, похоже, что-то активно обсуждали. Лишь Ануфриев с драконом выполняли мой приказ, укрылись за неровностями местности, и каждый следил за своим сектором. «Это что за шалман?» С растущим раздражением произнес я, а сам, предчувствуя недоброе, перехватил поудобнее оружие. «Вон он, шаман, что-то доказывает собравшимся. Один, без своего напарника. Странно это». «Командир, можно я сам разберусь?» Чуть ли не с мольбой в голосе попросил Вадим. «Можешь объяснить, что происходит, а разбираться буду я, как старшей группы». «Похоже, у шамана опять паранойя проснулась. Я знаю, как его успокоить». «Надолго?» — уже не сдерживая злобу, спросил я. «Не понял. Ты о чем, командир?» — начал косить под дурачка здоровяк. «Проехали», — ответил я и повысил голос. «Какого хрена вы тут устроили?» «Мы устроили. А кто всю группу оставил, а сам ушел неизвестно куда?» Лицо шамана скрывало забрало шлема, но интонации в голосе вкрадчивые, нехорошие, все расставили по своим местам. И все же я вновь задал свой вопрос. «Что здесь, мать вашу, происходит? Шаман, где твой напарник?» «Там же, где и Исмагилов. Оба погибли из-за тебя». «Шаман, ты не прав», — к разговору подключился Вадим. «Если уж и винить кого, так это тебя. Если бы оставались на месте, никто бы не погиб. Провели бы тщательную разведку, вычислили местонахождение всех групп и из засады выбили всех. Куда ты нас ведешь?» «Каждый из вас, вступая во фракцию Руссы, давал мне клятву верности. Шаман, ты тоже ее произносил. Почему тогда тебя все устраивало, а сейчас нет? Я не собираюсь отчитываться перед тобой за каждое свое решение. Если идем в центр города, значит, так надо. Это все, что тебе нужно знать». «Ты нас всех погубишь», — сообщил бунтарь, разведя руки в стороны. «Мы уже потеряли двух бойцов и двух мутантов». «И полностью уничтожили вражескую группу», — добавил я. «Вот только в этой схватке был потерян лишь один человек. Шаман, как погиб твой напарник? Расскажи». «Он погиб из-за тебя!» От второго капитана буквально повеяло опасностью. «Что ж, я не хотел этого. Хащ, Зевс!» Красная молния, сорвавшись с лезвия, в один миг преодолела несколько метров и врезалась в грудь шамана. Тот не успел как-то отреагировать, хотя и начал поднимать свой плазмомет. Удар энергии вышел столь мощным, что капитана сбило с ног, швырнув на спину. Не знаю, по какой причине, но в этот раз выстрел получился особо мощным. Раза в полтора сильнее, чем во время второго боя с аватарой Эмау. «Слушайте меня внимательно, руссы!» Зло произнес я, краем глаза наблюдая, как Михаил поудобнее перехватывает оружие, а питомец бесшумно двигается в мою сторону. «Прямо сейчас скажите мне, кто считает, что ошибся в выборе. Мне не нужны и те, кто готов ударить спину. Ну, есть желающие покинуть фракцию?» «Никак нет», — первым ответил Вадим. За ним, словно избавившись от оцепенения, все подтвердили, что пойдут со мной до конца. «Вот и хорошо. Тогда запомните. Если у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать в открытую. А не делайте выводы за моей спиной. Предателей не потерплю. Все поняли?» «Так точно», — чуть ли не хором ответили присутствующие. «Вот и хорошо. Кто знает, что случилось с напарником шамана?» «Он его убил», — ответил Вадим. «Чердак у капитана потек, похоже. Непонятно только с чего бы. Позже разберемся, когда воскрешу бойца. Возвращаем вторую дозорную пару. Перегруппировываемся, после чего обсудим, что у нас сегодня на ужин. Драк, свяжись со своим соплеменником, пусть он приведет симбионта и его напарника». «Трах тебе, вдох», — ответил питомец. «Они уже идут к нам».